Глава 4. Проснувшись утром и дав себе удовольствие какое-то время понежиться в теплой постели, я поймала себя на мысли о том, что опять думаю про этого Артема. Ну вот обидно мне, как женщине, что мужчина отказался от встречи со мной. Но я тебя, парень, все же доконаю. Если уж гора не идет к Магомету, значит Магомет пойдет к горе. Попив кофейку и выкурив сигаретку, я набрала Машин номер. «Маша, доброе утро. Я не рано?» «Нет, что вы, я давно проснулась. Мне ведь сегодня на работу. Надо в авансовых отчетах порядок навести, вчера не успела. Тогда не буду тебя задерживать. Скажи только мне номер машины Артема». «Номер машины? Так, сейчас. 947. Буквы не знаю. Синяя десятка, новая, на крыше оранжевые шашечки. Сейчас еще рано, он выезжает обычно в обед. Часто работать начинает у центрального рынка. Ну, спасибо за ценные сведения, Маша». «До свидания. Вот так работать бухгалтером. Суббота, а на работу выходи. Авансовые отчеты в порядок приводи. Ну а я сейчас займусь, наверное, тем, что поеду к гостинице. Я еще сама не знала, что я предполагала там увидеть, но чувствовала, что за гостиницей надо понаблюдать. По дороге я заехала в Улей и перекусила салатом с кальмарами. А вечером надо будет какие-нибудь продукты купить, а то из съестного дома только кофе и сигареты. Я повернула машину на улицу Грушевую и остановила, не доезжая до гостиницы, 50 метров. У крыльца была припаркована только одна машина. Неудивительно. Выходные постояльцев здесь немного. Я сидела, откинувшись на спинку водительского кресла. Что я увижу здесь, я не знала, но интуитивно чувствовала, что в гостинице скрывается какая-то тайна. Я посидела с полчаса, перебирая в уме и сопоставляя все известные мне факты. Многое, конечно, не стыкуется. Многое мне кажется странным. Но я найду всему этому объяснение. И первый, за кого я ухвачусь, будет богатенький Буратино, то есть Артем. Он к Кате был ближе всех. Он должен знать что-то такое, о чем другие даже не догадываются. И Катя могла знать что-то такое. Может, ее как раз и убили за эти знания? Так, с моим объектом наблюдения ничего не произошло за это время. Да и что могло произойти? В гостиницу никто не вошел, и из нее никто не вышел. А может, зря я здесь сижу? Ну что я надеюсь увидеть? Что кто-то выбежит из гостиницы и крикнет «Это я убил? Хватайте меня!» Я уже собралась уезжать, как вдруг к дверям гостиницы подкатила темно-серая Калина. Из нее вышли мужчина средних лет в модной добротной куртке и девушка. Я не поверила своим глазам. Я даже подалась вперед, чтобы рассмотреть спутницу этого господина. Голубая куртка, джинсы, высокие сапоги, сумка через плечо. Я машинально посмотрела на часы. Посмотрим, сколько времени эта парочка пробудет в отеле. Время ползло медленно. Но мне не впервой было выслеживать таких ребят. Как это я удачно сюда приехала? Вот вам еще один сюрприз. Я достала из бардачка фотоаппарат и приготовилась снимать. Потом взяла свой телефон и набрала номер обладательницы голубой куртки. Автоответчик сообщил мне, что абонент недоступен. Ну еще бы. Парочка появилась через 2 часа. Мужчина вышел первым, открыл машину. За ним из гостиницы вынырнула Маша и быстро юркнула на переднее сиденье. Мужчина, не торопясь, сел, и через несколько секунд Калина плавно развернулась и скрылась в конце улицы. Но я успела пару раз щелкнуть фотоаппаратом. Я сидела ошарашенная. «Ну, кто же из администраторов занимается такими неблаговидными делами?» Я подошла к двери гостиницы и нажала на звонок. «Администратор Юля, добрый день!» Я назвала себя. Дверь открылась, как мне показалось, после некоторой заминки. Я зашла в холл и подошла к ресепшн. Юля смотрела на меня настороженно. «Вы знаете, Юля, я шла мимо и вдруг вспомнила, что не задала вам вчера один вопрос. Кстати, а разве вы сегодня должны дежурить?» Юля посмотрела без особой радости. «У меня скоро защита диплома. Мне понадобится отпуск и, возможно, отгулы. Так что я зарабатываю эти отгулы сейчас. Я предложила девочкам немного сдвинуть график. Они не возражали. А вторые сутки работать не тяжело? Нет, я привыкла. Я иногда подменяла заболевших или отпросившихся. Ну и потом, я сегодня прекрасно выспалась. Народу в гостинице почти нет. Сейчас вот новенькую горничную отпущу, а с одной останусь». «Взяли новую горничную?» «Да, взамен Кати». «А Соне вы так и не дозвонились?» «Нет, ума не приложу. Куда она могла деться? Я по нескольку раз в день ее номер набираю». «Даже подозрительно, правда?» «Да нет, заболела, наверное». Мне показалось, что голос Юли прозвучал не так беспечно, как она того хотела. «А что за вопрос у вас?» «А я хотела спросить, в вашей гостинице существует почасовая сдача номеров?» Юля посмотрела на меня так, будто я сделала ей непристойное предложение. Она выдержала паузу, которая, вероятно, хотела дать мне понять, как я ее оскорбила, затем с ледяным спокойствием в голосе и несколько даже надменно ответила. «В нашей гостинице не предусмотрена почасовая сдача номеров». «Да?» «Ну ладно, до свидания». Уже в дверях я обернулась и посмотрела на лестницу, с которой спускалась горничная в синем платье и белом переднике. Она несла охапку постельного белья. Девушка несла его в бельевую. Сидя в машине, я обдумывала то, что увидела сейчас. Значит, Маша была в гостинице с неким мужчиной. Нетрудно догадаться, чем они там занимались. А значит, в гостинице действительно существует почасовая сдача номеров. Маша сама сказала мне об этом. Да и я не слепая. Кто этот мужчина, мне предстояло выяснить. А еще узнать, все ли администраторы сдают номера почасно или только Юлия. И связано ли это со смертью Кати. И почему убийство произошло именно в номере Дениса. В обед я подъехала к центральному рынку. Медленно объезжая его, я выискивала глазами синюю десятку с номером 947. Так, пока не видно. Я постояла на одной из боковых улочек минут 15 и снова сделала круг почета. Увы, я опять свернула на одну из улочек и вновь постояла некоторое время. Третий заход тоже ничего не дал. И только в четвертый раз мне посчастливилось. Я увидела нужную мне машину. Она стояла недалеко от того места, где кончались торговые ряды. Здесь автолюбители оставляли свой транспорт, и среди других машин я увидела машину Артема. Я остановила свою девятку так, чтобы видеть его. Минут 20 ничего не происходило. Потом к объекту моего внимания подошел гражданин с двумя большими сумками, открыл переднюю дверь, о чем-то договаривался с водителем. Наконец он поставил сумки назад, сел на переднее сиденье, и машина рванула с места. Я не отставала от них, но и не подъезжала слишком близко, стараясь быть незамеченной. Артем отвез пассажира на окраину города, потом двинулся в сторону центра, подхватил по пути пару, парня и девушку, привез на вокзал. С вокзала опять направился к центральному рынку. Здесь к нему сели две женщины, нагруженные баулами. Он повез их уже в другой конец города. Так он кружился часов до 6. И вот, когда он стоял на одной из центральных улиц, он взял сотовый, поговорил по нему недолго и поехал. Через 5 минут он остановился у одного дома, из которого вышел хорошо одетый мужчина, сел в машину Артема, и тот повез его на улицу Грушевую. Перед этим Артем тормознул на перекрестке улиц Олимпийской и Каштановой, и в его машину запрыгнула девушка. Возле гостиницы мужчины с девушкой вышли и направились к дверям, а Артем поехал в сторону городского парка. Я не отставала от него. Вот он свернул на тихую улочку и остановился в каком-то дворе. К машине сразу же подошли молодые люди. Они о чем-то поговорили с Артемом, причем тот даже не вышел из машины. Затем Артем что-то передал им через окно, они ему тоже, по-моему, что-то отдали. Все произошло очень быстро, хотя я и успела это сфотографировать. Правда, уже смеркалось, не знаю, какими получатся снимки. Артем опять начал кружить по городу, периодически подвозя пассажиров. Часов в 9 он подвез в гостинице еще одну пару, а в 10, после телефонного звонка, привез в гостиницу ту девушку, что запрыгивала к нему в машину на перекрестке. Через некоторое время еще одна пара была доставлена в гостиницу. Это было уже в начале 12-го. До часа Артем работал, потом подъехал к гостинице, нажал кнопку звонка, ему сразу же открыли. Он быстро скользнул внутрь, через пару минут вышел обратно и поехал домой. Таким образом, я узнала, где он живет. Хороший район, хороший новый 10-этажный дом. Артем оставил машину во дворе и зашел в третий подъезд. Я задрала голову и смотрела на окна. Может, мне повезет, и я узнаю еще и квартиру. Действительно, через 2-3 минуты загорелось окно на 4-м этаже. По занавескам я поняла, что это кухня. Я отошла подальше от дома, пытаясь разглядеть силуэт в окне. Мне это удалось с трудом. И все-таки это было окно его квартиры. Время позднее, 2 часа ночи, мало окон светилось. В основном все люди легли спать, а это окно наоборот зажглось. Ну что ж, теперь я знаю, где живет богатенький Буратино.